Так вот, когда мы теперь встречались, и он, и я любили, казалось, еще сильнее, чем в том медовом сентябре. Мы любили друг друга как-то совсем по-новому. К волшебному ощущению причастности добавилось теперь ни с чем не сравнимое чувство фронтового братства и дикая радость греховной страсти, изменившей друг другу, изменившей себе, забывшей заповедь «не убий», разуверившиеся в дедушке и не нашедшие Бога, потерявшие все святое в жизни, мы были грешниками из грешников. Но мы не разучились любить друг друга, и, значит, еще умели любить людей. Московская заваруха 93-го прошла мимо меня. Я-то воевала всерьез, а они там делили очередной кусок государственного пирога. Уже позднее я узнала, что помимо дележки пирога, в те страшные дни в Москве пытались поставить на карту кое-что посерьезнее денег. А именно судьбу страны и, стало быть, всего мира. Спасла, как всегда, почти случайность, которая, если верить Горбовскому, была, конечно же, не случайностью, а четко продуманным шагом службы ИКС. Я спросила Сергея уже в марте 94-го, когда радостный Жириновский выпускал на воле из Лефортово всех этих горе-путчистов. «Так что, в окружении Ельцина были ваши люди?» «Конечно, были. Но пока ты говоришь «ваши», я не скажу, кто именно», — ответил Ясин. «Ты темнишь, совсем как дедушка про Андропова», — решила подколоть я. «Как дедушка про Чистякова», — странно подправил он. Я насторожилась. «Ага, дедушка все-таки знал Чистякова лично?» «Теперь я полагаю, что да. Конечно, я тут же забыла про все кремлевские заварухи. Ты узнал что-то новое?» «Да. Генерал Трофимов застрелился». Я стала мучительно вспоминать, кто такой генерал Трофимов, но Сергей уже пояснял. Это он один что-то знал об убийстве Чистяковых, но в 87-м отказался говорить, напустив жуткого тумана, ты должна помнить. Так вот, неделю назад Трофимов сам позвонил мне и предложил встретиться, чтобы поболтать об одном старом деле, которое интересовало меня раньше. Он не называл ни единого имени, ничего конкретного, а вечером того же дня застрелился. Я позвонил дедушке и спросил про Трофимова и Чистякова, а дедушка сказал буквально следующее: «Забудь про него. Трофимов был верным псом Андропова». И в голосе его отчетливо слышались ненависть и страх. «Страх?» — переспросила я удивленно. «Сукой буду!» — выдохнул Ясин. «Настоящий животный страх!» Я посмотрела на него грустно и после паузы сказала: «Тебя, наверное, скоро коронуют. Не знаю, как по части воровского кодекса, но лексикон ты уже хорошо усвоил». «Клянусь, он чего-то боится», — подредактировал Ясин сам себя. «Ты права, Верба. Против дедушки кто-то играет по-крупному и очень давно. Трофимов, конечно, не застрелился, его убили. В твоей излюбленной терминологии мы можем назвать убийцу Седым. Дедушка, конечно, будет сам расследовать это дело. Оно для него настолько интимно, что даже меня он не хочет посвящать ни в какие подробности. Надеюсь, довольно скоро мы узнаем всю правду. А пока ясно одно. Благодаря Машке Чистяковой тебе довелось прикоснуться к чему-то исключительно важному для самого Фернандо Базотти». Ясень помолчал. «Думаю, что с отцом Машки Его связывает нечто очень давнее, еще из тех времен, когда он не только не был дедушкой, но даже не учредил свой фонд. Вот как мне кажется. А дальше думай сама. С чего ты, собственно, решила, что Анатолий Геннадьевич Чистяков хороший человек? Помнишь, ты хотела убить их всех? От Куницына до Чебрикова. И Малин был где-то посередине? Ты сама мне рассказывала. Так разве полковник Чистяков не был посередине между стукачом Генатуллиным и генсеком Андроповым? «Не знаешь, спроси у Ясеня», — учил Настополь. «Правильно учил. Если бы только еще этот чумовой Ясень всякий раз отвечал, когда его спрашивают». «Сережка», — зашептала я, — «Сережка, какой же ты молодец! Что бы я делала без тебя, скотина ты небритая? С твоей-то уникальной башкой можно любые горы свернуть». А ты сочковал так долго. Поехали в Москву. В декабре мне сделали дырку в плече. Это плохо. Везение кончилось. Я больше не хочу испытывать судьбу. Не хочу. А ты, значит, снова будешь помогать мне. И мы распутаем наше главное дело. Конечно, распутаем, шептал он. Конечно. Это было в Пяндже, на погранзаставе. Ночь была тихой-тихой, теплой-теплой и очень звездной. И мы точно знали, что здесь нас никто, никто не слушает.